Любовь и брак. Как любить? Большинство явлений современной жизни сопровождает масса оговорок и условностей. Здесь существует два исключения – любовь и капитуляция, которые приносят максимум пользы в том случае, если они безоговорочны. Любовь и капитуляция тесно связаны, потому что когда вы влюбляетесь, то сдаете любимому себя, свое имущество и всякий здравый смысл. Настоящая любовь имеет место, когда вы полностью капитулируете перед другим человеком. Но два человека должны капитулировать одновременно, иначе вы рискуете невольно стать участником силовых игрищ с использованием кожаных аксессуаров. У представителей каждого поколения есть любовь, о которой не принято говорить вслух. Это не относится к современной молодежи. Она не ведает такой любви, которую надо было бы скрывать, за исключением нежных чувств определенных мужчин в отношении локомотивов на тепловой тяге. В любвеобильных сердцах британцев особое место занимают животные, особенно домашние. Выбор домашнего любимца много говорит о вашей личности. Люди, которые любят собак, мечтают купаться в море любви и, как правило, создают большие шумные семьи. Фанаты кошек отдают предпочтение любви безответной и, как правило, тихо проживают жизнь в закутке между книжным шкафом и радио. Морские свинки – самые удобные животные для ознакомления молодых людей с азами любви. Эти зверьки долго не живут, испытывают острую потребность в беспорядочных связях с такими же зверьками противоположного пола, и у них длинные косматые волосы, которые не дают возможности распознать, мальчик это или девочка. Мужчины любят женщин, поскольку женщины – прекраснейшие создания на Земле. Женщины любят мужчин, поскольку шоколадки не умеют косить газоны. Некоторые мужчины предпочитают любить других мужчин. Также некоторые женщины предпочитают отдавать свою любовь другим женщинам. Существует специальное слово для обозначения поведения такого рода. Это слово «любовь». У каждого свое представление о том, каким должен быть идеальный избранник. Фантазировать на эту тему весьма опасно, потому что разница между Брэдом Питтом, вымышленным, и Брэдом Питтом, реальным, просто огромна. Но любовь, прямо как волосы на теле, появляется там, где ее совсем не ждешь. Одно из величайших чудес жизни состоит в том, что кем бы вы ни были, всегда найдется человек, предназначенный вам судьбой. А одна из величайших трагедий жизни состоит в том, что, как часто оказывается, этот человек живет в Суиндоне. Когда любовь кончается, на душе становится очень-очень скверно. Однако здесь и есть определенные плюсы. Вы, наконец-то, получаете возможность распоряжаться целым одеялом и читать газету, прежде чем от нее останутся одни обрывки. Кроме того, любовь, как и некоторые растения, бывает многолетней. Помните, в море жизни полно всякой другой рыбы, на тот случай, если вы готовы встречаться с пикшами. Раньше любовь и брак были неотделимы, как лошадь и повозка. В наши дни любовь неотделима от секса. Хотя даже сейчас можно добровольно ограничить себя лишь одним из двух, вступив в какой-нибудь религиозный орден. А если вам нужна только любовь, заведите себе друга по переписке.